И только не единственное, здесь вот спрашивают некоторые, некоторые спрашивают, каким же образом там будет это, каким же образом будет, чтобы там время их жизни будет совпадать с временем Антихриста, но на самом деле никто не говорит, что они будут в день в отстанении от Антихриста, они будут раньше, чтобы предотвратить совращение Антихристом всех верных, которые еще могут быть спасены, понимаете? Потому что Господь дает возможность и тогда, во время последней гибели, избавиться тем, кто захочет. И из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть, многие из народов, и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной, и не позволят положить трупы их в гробы. То есть христиане будут пытаться похоронить их, но многие из народов не будут давать им. Здесь очень интересное есть объяснение, вот современные люди говорят, очень интересно, как же многие народы-то будут смотреть? Я думаю, прямая трансляция будет. Будет прямая трансляция, да, по какому-нибудь CNN, там, по мировым каналам, там, да, посмотрите там, что с нашими врагами было, да. И здесь 3,5 дня, это, которые они будут лежать, это образ 3,5 лет, которые церковь выдержит, да, после которого она будет обновлена. Как раз-то они, как бы, главы тогдашней земной церкви, они будут в них, в их телах, произойдет это проявление этого чуда. И дальше говорит описание, и живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка эти мучили живущих на земле. Вот друг другу они будут посылать подарки, веселиться, будет такой великий праздник у всех, там, ярмарки по всей земле от радости, даже наконец-то пророки убиты, которые мучили живущих на земле, живущих, то есть земными заботами, да, живущих для земли, они их мучили. Мучили не только язвами, а столько словом мучили. Самое ужасное было это слово, которое давали пророки. И они будут радоваться, что наконец-то слово замолчало. Мы заткнули их. И как вот в книге «Премудрости» Соломона говорили нечестивцы, да? Наконец-то, вот он стал таким же, как мы. Он упал, они погибли, и не помогла им их праведность. Но после 3,5 дней вошел в них дух жизни от Бога. И они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. То есть ваш Дух Святой, Дух Животворящий, войдет в их тела прямо перед прямой трансляцией, да? И будет перед глазами всех, они будут восстановлены Богом. И они встанут на ноги свои, и страх великий нападет на рассматривающих, интересно, их. Интересно сказано, что рассматривающих. Народ будет рассматривать, тут огромный страх такой, да? От спины от ужаса. И они услышали голос громкий с неба, говорящий им, «Взойдите сюда!» И они взошли на небо в облаке и рассматривали их враги их. Как и говорит в Писании, «И уготовил предо мной трапезу перед лицем стужающих ми». Помните? То есть ты приготовил предо мной трапезу перед лицом тех, кто сражается со мной, нападает на меня. Вот, то есть перед лицом всех и врагов Божьих Господь явит свою силу и покажет, что наступает время воскресения мертвых. Они уже воскреснут в преображенной плоти, процесс воскресения мертвых уже продолжится, да, в них. И они будут вознесены на облаках небесных, на тех облаках, в которых потом все люди будут вознесены. Все христиане понесутся на встречу Господу. И в тот же час произошло великое землетрясение. И 10-я часть города погибла. Пало. И погибло землетрясение 7000 имен человеческих. И прочие были объяты страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе прошло, вот скоро идет третье горе. Так Писание говорит, что страшное землетрясение упадет на Иерусалим, и особые злодеи погибнут. 7000 человек погибнет. 7000, можно сказать, перевести буквально, и полнота, да, огромное количество людей погибнет в этом землетрясении. А оставшиеся увидят кару Бога, да, который карает уже злодеев за убийство людей и за одобрение этого убийства. Ведь за что будут покараны 7000 человек? За радость в убийстве праведников, понимаете? За это они получат наказание, потому что, естественно, радующийся об гибели праведника, он умочит свои руки в его крови, так ведь? За это он получает награду убийцы, то есть казнь. Вот об горе, которое будет дальше, мы будем говорить уже на второй неделе Пасхи. Спасибо, Господь. Давайте.